Величественный, умудренный опытом жрец одобрительно кивал головой. «Пиво работает в отделе витрин, не так ли?» — осведомился он. «Да», — подтвердил Санта-Мария. «Так вот, я хотел узнать, применяют ли в вашем отделе, ну, разумеется, на более высоком уровне, чем в отделе витрин, аналогичную систему?» «Да-да, понимаю», — кивнул головой Пеллегрини. «Сейчас проверим». Он повел Санта-Марию по длинному, недавно оштукатуренному коридору в огромное помещение, которое высоченные в рост человека металлические картотеки разрезали на узкие темные отсеки. «Если не ошибаюсь, вы ищете предварительный, зондирующий проект, я их так называю». «Совершенно верно. Такой же, как те, что хранятся в шкафу у Триберти». Пеллегрини снисходительно усмехнулся и обвел рукой темный лабиринт картотек. «Ну, у нас все это несколько иначе», — сказал он. Видимо, на лице Санта-Марии отразился неподдельный испуг, потому что Пеллегрини поспешил его успокоить. «Ну и, пожалуй, несколько проще. Проекты размещены в алфавитном порядке, либо по фамилиям авторов, либо по фамилиям заказчиков. Вам известно, кто автор проекта? Или кем он заказан?» «Мне ничего не известно», — ответил Санта-Мария. «Но если вы мне объясните наглядно, как...» «Ну что ж, идемте», — сказал Пеллегрини. Он уверенно повел его между серых параллелепипедов, на шестом повороте остановился и мягко выдвинул один из ящиков. «Вот», — сказал он, и одним указательным пальцем выдвинул и снова задвинул ящик. «Этот?» «Эти три», — ответил Пеллегрини, небрежно похлопав по трем металлическим секциям картотеки, как хозяин хлопает по спине лошадь. «Я начну с авторов. А вы тем временем, если хотите, можете поискать в картотеках на фамилии заказчиков». Он вытащил второй ящик. «Промышленные объекты, спортивные сооружения», — стал он перечислять, бросая беглый взгляд на папки, «общественные здания, временные постройки. Может, вы тоже посмотрите?» «Хорошо», — сказал Санта-Мария. Он сделал вид, будто обдумывает, с чего начать, затем выдвинул третий ящик и притворился, будто старательно рассматривает большие сплюснутые листы папок. Пеллегрини явно дал ему это совершенно бесполезное поручение, чтобы самому без помех заняться настоящими поисками. Поступил он так из тактичности, а еще больше из честолюбия археолога, не боящегося соперничества. Санта-Мария оставалось лишь проявить такую же тактичность, подождать, чем закончатся раскопки. Спустя некоторое время Санта-Мария почтительно задвинул верхний ящик и осторожно вытянул нижний. «Ну вот», — невозмутимо сообщил Пеллегрини. «Система не подвела». Санта-Мария подошел и подумал, что Миролио, какая она, кстати, блондинка, брюнетка, красивая, уродливая, которая сейчас в далекой Лигурии купалась в море или мазалась кремом от загара, 48 часов назад вот так же любезно подвела Ривьеру к этому ящику и невольно предопределила его судьбу. Он посмотрел на широкий лист бумаги, который протянул ему Пеллегрини. Вверху слева красивым почерком, очевидно фломастером, было выведено «Архитектор Ламберто Гарроне». Название проекта подтверждало, что насчет пословицы он все угадал точно. «Видите, проект был представлен 19 сентября прошлого года», — сказал Пеллегрини. «Весьма вам признателен. А где можно найти второй?